смотри на небе, вон какая тучка. Хватит брови хмурить, ну улыбнись мне, сучка. Посмотри на небе, вон какая тучка. Хватит брови хмурить, ну улыбнись мне, сучка. Может, кто обидел, рассказывай скорей. Я сразу соберу всех своих друзей. Поверь, их у меня большая очень кучка. Любого мы замочим, ну улыбнись мне, сучка. Поверь, их у меня большая очень кучка. Любого мы замочим, ну улыбнись мне, сучка. Скажи мне, что с тобой? Может, тебе скучно болтаться здесь со мной? Ах, как же я забыл, в кармане шум меня получка. Пойдем ее со мной пропьем, ну улыбнись мне, сучка. Ах, как же я забыл, в кармане шум меня получка. Пойдем ее со мной пропьем, ну улыбнись мне, сучка. Не зли, прошу, ты так меня, скажи же, что случилось. Говоришь, вчера в другого паренька влюбилась. Ах, вот как